маловато. Вот. Все-таки иногда так бывает, задумываюсь, знаете, вот откуда могло все появиться, каким образом. Ну, дело в том, что марксистско-ленинская философия, она базируется на постулате отсутствия Бога. И знаешь, доказать присутствие Бога пока еще никому не удалось. А это и не докажут, я думаю, пока он не появится. Но, поэтому Бога придумали люди, ну так это сказать, однозначно. Успокоение, однозначно. Удобство, ну боже ты мой, ну что ты поделаешь. Иногда приходится прибегать, как дед Шихарь говорил, вот если гром грянет, там еще чего-то, тогда прибегай, кричишь. А так вроде не верю, понимаешь? Пока гром не грянет. Да, да, да, мужик не перекрестит. Вот, так что это самое. Ну, как говорится, это я вот так тоже. А иной раз, знаете, как задумываюсь, вот так быстро летит время. Вчера, засыпаю, сегодня с утра просыпаюсь и думаю, вот мне уже 26 лет.